Глава 14. Виорика Мэтьюс. В том, что я была замужем за четырьмя молодыми мужчинами, имелись свои плюсы. Утро началось томно. Кто-то нежно целовал мне спинку, приятно щекоча кожу теплым дыханием. Доброе утро», — пробормотала я, сгребая в объятия Вейса, как я думала. Парень охотно ответил, только поцелуй был другим. Открыв глаза, я удивленно смотрела все на того же Вейса. «Тайс?» — наконец сообразила я, что передо мной второй близнец. «Доброе утро, Ваира. Я рад, что ты нас не путаешь», — сказал он и потянулся ко мне с поцелуями, но я уперлась руками парню в грудь. «Извини, я все же обозналась», — не подумав, сказала я, наблюдая, как эмоции меняются на выразительном лице от умиротворенной радости до жгучей обиды. «А в чем разница? Я тоже твой муж и ни в чем не провинился», — сказала это сероглазое чудо, забавно надувая губы. «Опять вы с этим провинился. У вас что, принято мужей наказывать отсутствием секса?» — спросила я, выбираясь из постели. «Да», — хмуро ответил мне Тайс, намереваясь идти со мной. «Ну уж нет, ты не пойдешь со мной в уборную и ванну. Если хочешь, сиди под дверью. Таленор все равно не зайдет без своего королевского прерывателя», — пробормотала я, закрывая дверь перед носом Тайса. «Вейс рассказывал нам, как ты вчера эпично обломала Лина. Жаль, что я этого не видел», — весело произнес из-за двери Тайс. «Кстати, а ты не знаешь, что не так со старшим из императорских отпрысков?» — спросила я в надежде удовлетворить свое любопытство. «Нет, о нем мало что известно. Говорят, Трей пострадал в тот день, когда погибла первая Ваира и двое мужей императорского круга. Ему тогда было 3 года. В свете он не показывается, иначе можно было бы просмотреть записи. Ты переживаешь за то, что упомянула его как кандидата в возможные мужья?» «И да, и нет, просто очень любопытно. Таленор несколько раз повторил, что у брата есть дефект, но, учитывая, какие у вас дурацкие критерии оценки личности, не удивлюсь, если парня мучают прыщи, и этим он оскорбляет тонкий вкус раолийских девиц и светского общества», — вполне серьезно сказала я. За дверью раздался раскатистый, заразительный смех Тайса. «Ты неподражаема, наша маленькая Ваира. Нет такой проблемы, как прыщи, чтобы это ни было, раолийцы не страдают. Он наследник старшей ветви, и раз до сих пор не создал свой круг и не вошел в чей-то, значит, травма действительно имела место быть и нанесла непоправимый вред его здоровью», — отсмеявшись, сказал второй близнец, все так же стоя под дверью. «Ну ладно, думаю, и одноногий Трей лучше безглазого Таленора», — философски сказала я, выходя из ванной комнаты. «Почему безглазого?» – не понял Тайс. «Потому что если меня заставят принять этого засранца мужем, я выцарпаю ему глаза. И с языком тоже лучше что-то сделать», – пробормотала голодная и оттого кровожадная я. Очередной приступ смеха Тайса донесся уже из ванной, которую парень занял после меня. Вчерашний ужин был давно забыт, и мой организм, привыкший к строгому распорядку дня, требовал пищи громкими руладами желудка. «Совсем заморили голодом Ваиру», — притворно сокрушался Тайс, выходя ко мне. «Пойдем, я приготовлю тебе завтрак, а ты расскажешь мне какую-нибудь занимательную историю. Можешь рассказать, что еще хотела бы сделать Таленору, это тоже меня несказанно порадует», — сказал парень, шутливо целуя меня в нос. «Нет, про Таленора на кухне говорить нельзя, это как минимум грозит нам всем несварением. Я лучше тебе помогу», — сказал я, представляя, как Ним меняет форму и на полюбившийся мне комбинезон. «Отличная вещь этот Ним, я его уже обожаю. И даже маленькая черно-синяя клякса под грудью меня не смущает. Императорскую печать я повесила на грудь и на всякий случай спрятала за Нимом». «Поможешь? А ты умеешь готовить?» – заинтересовался Тайс. «Да», – почти уверенно соврала я. «Дело в том, что с моей жизнью тратить время на готовку было некогда. Даже в командировках и редких отгулах я питалась в кафе или заказывала пищу в номер. Один раз я решила приготовить Тиму омлет, но это был не то чтобы удачный эксперимент. «Ну ладно», – недоверчиво протянул Тай, видимо, оценив искренность моего ответа. «Будешь вдохновлять меня своим присутствием и рассказами о том, какое ты придумаешь поощрение мне, как самому заботливому и хорошему из мужей», – с лукавой улыбкой сказал скромный Тайс, обнимая меня за талию. «Не знаю, не знаю. Думаю, прежде чем раздавать авансы, я попробую доказательство твоей полезности и замечательности», – парировала я. У близнецов такая красивая улыбка, что на нее невозможно не ответить, а Тайс обладал легким и приятным нравом, что настраивало меня на позитив. Вообще, я по жизни скорее реалистка, чем кто-то еще, но не люблю долго грустить и предаваться унынию даже в трудных ситуациях. Загадочный принц и его дефекты казались чем-то невообразимо далеким, а сейчас можно было травить байки с Тайсом на кухне в ожидании сытного завтрака. «Тайс, а где парни? Как ремонт Нериды?» – спросила я, присаживаясь поближе к плите в надежде стащить что-нибудь в процессе готовки. «Вейс и Алир подготавливают Велесу, чтобы отбуксировать ее домой. Намир вчера закончил работу с ускорителями, а сейчас занимается ядрами двигателя, поэтому его не стоит лишний раз отвлекать». «Ой, я совсем забыла, у меня же есть портативный набор для ремонта таких поломок. Нужно срочно отнести его на миру», – спохватилась я, вспоминая о заветном сундучке, стоившем мне целое состояние. «У тебя с собой вместо женских штучек набор по калибровке ядер?» – спросил у меня Тайс с таким видом, как будто у меня за спиной выросли крылья, а на лбу появился третий глаз. «Да, нужно отнести», – сказала я, порываясь подняться с места и бежать за ним, но громкий заливистый смех Тайса меня остановил, заставив немного обидеться. «А чего он? Я что, зря этот сундучок купила и таскаю?» «Я всем это расскажу. Что еще в твоем чемодане, кроме этого незаменимого для каждой девушки прибора? Может, ядерный реактор или обшивка корпуса?» Продолжал веселиться близнец. «Нет, только грамоты, удостоверения и немного одежды. Я не вижу ничего смешного. Давай отнесем», – предложила я немного отложить приготовление завтрака. «Поверь, Намир любит хорошо поесть и завтраку обрадуется больше, чем инструментам. У него есть свои», – расстроил меня парень. Я даже подумывала надуться, но запах чего-то совершенно фантастического, громко шипящего на раскаленной печи, напрочь выбил кровожадные мысли из моей головы. Наблюдая за тем, как я нетерпеливо ерзаю и выглядываю из-за его спины, Тайс добродушно усмехнулся и накидал мне в тарелку горячих лепешек, напоминающих что-то среднее между блинчиком и оладьей. Джем, который он мне поставил в чашечке, так же, как и вчерашний сок, был неестественно голубым, но, зная вкус этого фрукта, я уже не смутилась, щедро намазывая его на горячее лакомство. Застонала я от гастрономического оргазма. «За это ты определенно заслуживаешь поцелуя и звания муж года», – бормотала я с набитым ртом, вызывая очередной приступ веселья у Тайса. Он подкладывал мне свои замечательные лепешки, пока я окончательно не объелась. «Все, не могу больше», – с трудом выдохнула я, поглаживая немного округлившийся от моего обжорства живот. «Хорошо, сейчас я сложу остальное в контейнеры и отнесем поесть парням», – сказал Тайс, ловко наполняя мудреные многоячеечные емкости. «Только сначала я собираюсь требовать свою награду. Со званием, так и быть, немного подожду», – приближаясь ко мне, сказал Тайс, наклоняясь для поцелуя. Парень был таким очаровательным и милым, что мне и самой не терпелось его поцеловать. Наверное, это неправильно – испытывать чувства к нескольким мужчинам, но мне не оставили особого выбора. Всегда можно оправдаться, что я просто старательно выполняю приказ, но мне просто нравились мои мужья. «Интересно, это вчерашнее или ты уже сменила себе зверька? — ехидно спросил Таленор, по традиции прерывая нас на самом интересном месте. «У тебя есть еще один прерыватель?» — удивилась я. «Нет, Алир дал мне доступ к кухне и каюте, но трюк с печатью я тебе еще припомню, мой ядовитый цветочек», — сказал змееныш, вынюхивая что-нибудь вкусненькое, но я предусмотрительно сгребла контейнеры, лишая возможности этого принца стянуть один из них. «Я не твоя, ты забыл? Мы скоро станем родственниками». Твои родители меня одобрили, и я всерьез намерен рассмотреть твоего брата в качестве кандидата в супруги, раз ты так его рекомендовал. А ты подаришь мне прерыватель на наше с Треем единение? Лукаво спросила я. Конечно, дразнить Таленора не самая хорошая мысль, но я не могла удержаться, наблюдая, как он скорбно поджимает губы. Это мы еще посмотрим. «Когда ты откажешься от своего глупого упрямства, я приму тебя, моя будущая Ваира, а пока позволю тебе заблуждаться», — самодовольно сказал змееныш, выделяя слово «моя». «Черт, я уже согласна на пятого мужа, лишь бы узнать, что же не так с этим Треем». Пока Таленор с видом страдальца доставал с полки сухпаек, мы с Тайсом, собрав контейнеры, пошли разносить завтрак парням. Сначала увидели бледного усталого Алира и цветущего Вейса, а потом зашли в машинное отделение накормить Намира. «Я принес завтрак. Твои любимые таки. Перекуси», — сказал Тайс, но в ответ мы услышали лишь рычание Мира. «Не рычи, я с Виорикой». Намир засуетился, выползая своим крупным мускулистым телом из-под регулятора ядра. «Рика!» — с улыбкой стиснул меня здоровяк, лаская своими волшебными глазами. «Я рад тебе. Мы пришли поздно, а ушли рано. Я так хотел тебя обнять», — сказал Мир, заставляя меня растаять. Пару минут мы самозабвенно обнимались и целовались, а потом Тайс вынул меня из рук Мира, ворча, что он испачкал всю меня и теперь придется купать Ваиру. При воспоминании о том, как это делал его брат, по коже побежали мурашки предвкушения, но от приятных мыслей меня отвлек разговор мужчин. «Мир, ты не поверишь, что в чемодане нашей Ваиры!» Едва сдерживая смех, сказал Тайс. «Прости, друг, но если это не прибор для калибровки, то мне сейчас не до этого. Наш только что приказал долго жить, а на корабле его высочества нет ни одного инструмента. Как можно так летать?» Тайс рассмеялся, хватаясь за живот, и никак не мог остановиться, чтобы ответить недоумевающему Намиру. А я скромно потупилась, не желая портить близнецу шутку. «Мы снова возвращаемся к тому, что возит в чемодане наша Ваира», вытирая слезы из уголков глаз, сказал Тайс.